Он ушел в полной уверенности, что карты врать не могут. По пути он даже не взглянул на вдумчивую рыжую корову. Его голова снова была целиком забита проблемами нового дела. Итак, избранник, этот самый Рэм Дэвис, должен был прибыть в отель «Коломбино» завтра в 12 дня. Наутро первыми на подступах к отелю появились броневики. Задрав стволы башен на окна близлежащих домов, они угрожающе застыли на углах. Вслед за ними подкатили мощные бульдозеры. Они принялись быстро разгребать ржавые скелеты автомобилей, освобождая площадку перед входом в отель. Еще через некоторое время подножию Коломбины подъехал непомерно длинный синий состав. Из его необъятного пуза медленно выдвинулся толстый в рост человека шланг и, как сказочная гусеница, принялся ползать по площади. Завывая, машина всасывала мусор, грязь, отбросы, исчерченный следами гусениц квадрат прямо на глазах становился необыкновенно чистым. В одном месте, правда, произошла небольшая заминка. Шланг засосал зазевавшегося бродягу. Рабочие быстро остановили своего синего бегемота, но мастер закричал, что время не ждет, и гигантский уличный пылесос быстро закончил дело. Часам к 10 у главного входа в отель собралась суетливая стайка репортеров с камерами и микрофонами. На площадь въехали платформы с цветными прожекторами. Первое время работники стереовидения, опасливо поглядывая вверх на окна, старались работать, укрываясь за тушами грузовиков. Но вскоре осмелели, бойко забегали, громко перекликаясь, споря, переругиваясь. Начали осторожно выползать из укрытий и любопытные. Часа через полтора улица приобрела совершенно необычный вид. На тротуарах толпились зеваки, по мостовой расхаживали полицейские. Они останавливали и заставляли сворачивать боковые проезды, изредка появлявшиеся экипажи. Никто не стрелял. Около полудня один за другим зажглись прожекторы. Улица стала совсем неузнаваема. Желтые, красные и синие пятна замелькали на стенах, сшибаясь, разбегаясь в стороны, чтобы секундой позже встретиться вновь. Над улицей поплыл привычный стон радиоколокола. Наступил полдень, время перемирия в городах. И сразу же забил, загрохотал духовой оркестр. Из широкой стеклянной пасти отеля медленно начала выходить пестрая колонна. Изогнувшись огромной подковой, она продемонстрировала толпе прелестное юное воинство мадам Софи. В высоких меховых шапках, трубой, в расшитых блестками сверкающих штанишках, в ярких накидках девочки Коломбины были так радостны и нарядны, что восторженно засвистевшие зрители придвинулись, тесня цепочку полицейских. Но башни броневиков зашевелились и взяли толпу под свое наблюдение. Люди немедленно хлынули обратно. Кое-где на верхних этажах открылись окна. Цветные прожекторы полоснули лучами по стеклам. Упрямцы, ослушавшиеся световой команды снизу, получили по автоматной очереди. Но в шуме и гамме этот негромкий треск бесследно исчез. Только сверху посыпались обломки стекол и куски штукатурки. Наконец, далеко, в самом начале каменного ущелья, возник кортеж. Он неторопливо приближался, и толпа встречала его изумленным гулом. Впереди, бесстрашно и бесшумно, двигался длинный открытый лимузин, какой не появлялся на улицах уже много-много лет. Экипаж был завален цветами. На всякий случай его все-таки прикрывал прозрачный пуленепробиваемый колпак, Под ним на всеобщее обозрение был выставлен высокий молодой парень в седом парике и ярко-желтом костюме. Он стоял, неуклюже кланяя зрителям. Лицо у него было простоватое, чуть растерянное. За лимузином катила вереница транспортеров с солдатами. При виде серо-зеленых в шлемах и латах, чинно восседавших в кузовах, публика заметно поскучнела. Наиболее осторожные начали быстро расходиться, растворяясь в подъездах, в недрах подземки, в проемах дворов. Но военные вели себя вполне пристойно. Убедившись, что открытая машина благополучно добралась до отеля, страшный эскорт, не останавливаясь, проследовал дальше. И скоро оркестр снова перекрыл шум удалявшихся транспортеров. А у широких ступеней, у входа в отель, тем временем разыгрывалась сцена, которую смотрела на своих домашних визорах вся страна. Из дверей суматошно выбежал знакомый всем человечек, застегивая на бегу лямки своего клетчатого куцого комбинезончика, спотыкаясь, в конце концов, вовсе потеряв туфлю, блим-блям запрыгал на одной ноге и закричал. «Дамы и господа, спешите к экранам, спешите, бегите со всех ног, иначе вы опоздаете, как чуть было не опоздал я. Вы можете опоздать и не увидеть первого, самого первого, воистину первого!» Перестав дурачиться, знаток развлечений деловито подошел к автомобилю. У радиогения была удивительная способность мгновенно преображаться. Зрители, сидевшие у визоров, уже не замечали ни его дурацкого костюма, ни суматошной прятки волос на макушке, ни даже туфли, которую он бестолково держал в руке. В эти секунды у машины стоял серьезный и рассудительный господин, судя по всему, собиравшийся преподнести зрителям ошеломляющую новость. Блим-блям и в самом деле повернулся к ближайшей камере и неторопливо, весомо произнес. «Дамы и господа, я протягиваю руку Рэму Дэвису, первому другу нашего уважаемого президента». Тут у машины очутилась хорошенькая стройная брюнетка, одетая в форму батальона мадам Софи. Это была Джетта. Она ловко распахнула дверцу автомобиля. Парень в желтом костюме выбрался и шагнул навстречу знаменитости. «Здравствуйте, господин Блим-блям!» — проговорил Рэм Дэвис. Держался он степенно, стараясь погасить волнение. «Я очень рад познакомиться с таким известным человеком, как вы». «Мой друг, это я счастлив познакомиться с вами!» — искренне ответил гений. Ему сразу понравился этот малый. Кажется, с ним будет гораздо меньше хлопот, чем даже ожидал специалист. «Вы еще не представляете, как вам повезло. Вы начинаете великую игру. Целых 7 дней вы будете самым близким другом господина президента. Вашими словами, вашими мыслями, вашим мнением будет жить вся страна». «По правде сказать, мне очень радостно быть другом господина президента», — признался Рэм. Высокий, неторопливый, он стоял, возвышаясь чуть ли не на 2 головы над гением. «Знаете, у меня еще никогда не было такого выдающегося друга». «Это вы очень верно сказали», — поспешил поддержать маэстро. «Именно выдающийся. Господин президент – самый выдающийся человек, которого мы знаем!» Блим-блям сиял всеми оттенками улыбки, на какие был способен. Сенатор Дан, если он смотрел передачу, мог быть доволен. Спектакль начинался весьма удачно. «Прошу вас в отель «Коломбино»!» – радушно пригласил гений. «Здесь ваши апартаменты!» Блим-блям повернулся ко входу, любезно пропустил вперед счастливого избранника. И тут сквозь цепь охранников вдруг прорвался репортер с небольшой камерой в руках. По красным буквам, нарисованным на комбинезоне репортера, Блим-Блям мгновенно опознал конкурента. Сейчас неожиданной выходкой он постарается сорвать торжественную встречу. Но было уже поздно что-либо предпринимать. Парень с камерой в два прыжка очутился перед избранником, поднял над головой свой аппарат и закричал. «Послушай, старина, скажи-ка нам, а какие девчонки тебе нравятся? Желтые, белые, а может быть даже черные?» Блим-Блям лучше других понимал, что сейчас, в эту секунду, башня, которую он начал возводить, может дать трещину. Если этот парикмахер не сумеет отбросить глупый неуместный вопрос, если стушуется, начнет мямлить, клетчатый организатор рванулся на выручку, но его опередила Джетта. Она ловко и как-то непринужденно возникла между репортером и Рэмом и, смеясь, заявила. «Я думаю, господину Дэвису нравятся веселые девушки». На миллионах экранов вспыхнула обаятельная улыбка этой шустрой девчонки из Коломбины. «Мне нравятся такие, как вы», — быстро уточнил молодой человек и протянул девушке руку. «Зовите меня, пожалуйста, просто Рэмом». «А меня зовут Джетта». «Взгляните, дамы и господа!» — закричал Блим-Блям, отталкивая растерявшегося налетчика. «А ведь и в самом деле отличная пара! Рэм и Джетта! Слушайте, ребята, вам очень повезло, что вы сейчас познакомились! Ей-богу, вас ждет большое будущее!»